36. Чайные пакетики. Плохие новости, любители чая. Оказывается, все это время в чайных пакетиках был пластик. Многие производители используют пластик, чтобы запечатывать пакетики. Большая часть чайного пакетика разложится, но пластик остается на свалке. Выбирайте марки, которые не используют пластик, или покупайте листовой чай.